Раз вы услышали от учителя хоть один стих Дхармы, то даже если он нарушает нравственность и тому подобное, вы должны быть безразличны к этому. Ведь в облаке драгоценности сказано: осознавая, что от верения учителю растет благое и уменьшается неблагое, воспринимайте своего духовного руководителя, учен он или нет, сведущий или несведущий, нравственен или безнравственен, как всемирного учителя. Как радуйтесь и верите всемирному учителю, так же верьте и радуйтесь руководителю. Благодаря почитанию и уважению наставников наполняется еще неполные собрания поля заслуг, пробуждения, и избавитесь от оставшихся клеш. Думая об этом, вы возрадуетесь и в благом будете брать с них пример, а в неблагом не будете. И в вопросах Раудра говорится: «Домохозяин, если бодхисаттва, стремящийся получить наставление и читать тексты, выслушает и получит у кого-нибудь наставление, хоть в одну шлоку о даянии, нравственности, терпении, усердии, медитации, мудрости или накоплении собраний на пути бодхисаттв, то пусть он оказывает этому наставнику почтение в благодарность за дхарму. Если столько кальп, сколько терминов, слов и букв содержит эта шлока, непрерывно служить ему и почитать этого наставника всеми богатствами, почестями, подношениями, и то, домохозяин, еще не было бы вполне сказано, еще не было бы вполне оказано наставнику должное почтение. Что уж говорить о не таком великом почитании. Третье. Пометование о доброте. В десятке качеств сказано: «Эти благие друзья отыскивают меня, долго блуждавшего в самсаре, пробуждают меня, долго спавшего мрачным сном, заблуждение, вытаскивают меня, утопающего в океане обусловленного существования, указывают мне благой путь. Если вступаю на дурной, освобождают меня, запертого в тюрьме круговорота существований. Они врачи, лечащие меня, измученного долгой болезнью, дождевые тучи, гасящие пламя моих страстей. Так думай». И в устройстве древа говорится: «Со слезами так пометовал юный Судхана. Друзья благие, эти ведь меня спасают ото всех участи несчастных круговертий. Равенство явлений понимать помогают мне и проясняют к счастью и несчастью пути. Учат нас они своим примером, совершенной практикой своей. В город всеведения указывают путь. Вводят нас в реальность океан. Истинной природы всех явлений также нам показывают море, познаваемого трех времен. Области собрания святых демонстрируют. Друзья благие эти развивают, что есть доброго во мне. Так и вы памятуйте, прибавляя в начале всех фраз слова «эти благие друзья», визуализируя перед собой образы благих друзей, громко произнося слова и сосредотачиваясь на их смысле. Подобные слова прибавляйте и к фразам первой сутры. И еще говорится в устройстве древа: «Эти мои добрые друзья, проповедники учения Будды, полностью показывают нам все достоинства его учения. Совершенно демонстрируют они полноту деяний бодхисаттвы. С мыслями такими прихожу я в сосредоточении сюда». Породивший во мне сие деяние схоже в этом с матерью моей, так как поет молоком достоинств, то они кормилицы подобны, развивают, как отец во мне, члены пробуждения они. Эти добрые друзья меня спасают, словно друг от всякого вреда, избавляют, будто врач меня от болезни, старости и смерти. проливают дождь нектара дхармы, словно шакра, властелин богов. Преисполнены светлейших качеств, словно в полнолуние луна. Указывают направление к покою, словно солнце ясное. В отношении с врагами и друзьями я за ними, как за каменной горою. Точно океан невозмутимый ум их. И заботясь обо мне, не давай мне пропасть в круговороте, кормчему они подобны. С этой мыслью я, Судхана, прихожу сюда. Эти бодхисаттвы порождают с помысла практики во мне, порождают даже пробуждение. Будда восхваляет их. С такими мыслями благими прихожу. Как герои мир они спасают, предводители, прибежище, защита, очи, что даруют счастье мне. Вот такими мыслями всечасно почитаю я благих друзей. Памятуйте о доброте учителей такими благозвучными стихами, заменив имя Судханы на свое –